Глава вторая. Звонка я не услышал. Сложно. А точнее, невозможно его было услышать в толпе из 17 тысяч человек. Именно столько зрителей присутствовало на финальном матче Спарты и Белых Тигров. Я почувствовал вибрацию в кармане брюк. Достал телефон. Звонил Гонза. Я сбросил звонок и отправил СМС. Мы на хоккее с Виктором. Перезвоню, как закончится. Но закончилось это не скоро. Был овертайм. А потом внезапный гол в ворота Спарты. Белые Тигры из Либерца стали чемпионами экстралиги, а мы поехали по домам. Уставшие и злые, но с надеждой. Про звонок от Гонзы я забыл и перезвонить не перезвонил, упал в постель и очнулся только утром, в понедельник. Только-только привел себя в порядок, как раздался звонок в дверь. В мониторе домофона маячила знакомая физиономия. Гонза. «Ты чего не перезвонил?» Вместо «здрасте» спросил он. «Поднимайся!» – нажал я кнопку открывания дверей дома. «Я тебе кофе налью, но у меня мало времени». Зашел на кухню, включил чайник, натянул брюки вместо треников, надел рубашку, и тут в квартиру ввалился Гонза. Мы обнялись, я налил ему кофе. «Ты можешь отменить встречу?» – спросил он. «Нам надо будет поговорить». «Все так серьезно?» – засмеялся я. «Теоретически могу. На после обеда. Надеюсь, адвокат мне не понадобится». Я взял телефон и договорился о переносе встречи. Налил себе чаю, сел напротив Гонзы. Выглядел тот не очень. Каким-то растерянным и уставшим. В затылке у меня знакомо заныло. «Рассказывай, что случилось, что ты ко мне ни свет ни заря приплелся», — сказал я. «Злата», — выдохнул Гонза, — «она жива. Я ее видел позавчера в Мюнхене, в тюрьме». И замолчал, глядя на меня. А я, не торопясь, пил чай, мой фирменный чай с бергамотом, и боль в затылке уходила. «И что?» — не выдержал моего молчания Гонза. «Что ты скажешь?» «Хорошо, что жива», — сказал я. «Жива и жива, пусть дальше живет. От меня ты что хочешь?» Теперь, в свою очередь, замолчал Гонза. Он допил кофе, налил себе еще чашку. «Бутерброд тебе сделать?» — предложил я. «Сделай», — кивнул Гонза. — «А ты не хочешь с ней встретиться и поговорить? Я могу устроить». — «Не хочу», — сказал я и принялся делать бутерброд для Гонзы. Сделал, положил на тарелочку, подвинул ее к вечно голодному приятелю, налил себе еще чаю. — «У тебя есть кто?» — жуя, — сказал Гонза. — «Я имею в виду женщину». — «Сегодня нет», — усмехнулся я. — «Позавчера расстался с Маркетой. Не сошлись характерами. А с новой девушкой еще не успел познакомиться. Ты как раз в промежуток попал». «Бабник», — буркнул Гонза. «А ты подкаблучник», — отозвался я. Помолчали. «Ладно, рассказываю», — вздохнул Гонза. «Только это секретная информация. Не болтай никому». Я кивнул. «Злату твою взяли на днях с большой партией взрывчатки», — продолжил Гонза. «Немцы ее закрыли, но она молчит. Обещает рассказать все только тебе. Нужна твоя помощь». «Я не хочу ее видеть», — сказал я. «Она умерла 2 года назад. Я не люблю встречаться с покойниками. Они холодные, и от них воняет». «Я тебя не сам прошу», — сказал Гонза. «В данном случае я тебя как государственный служащий прошу помочь в раскрытии преступления и в предотвращении возможных терактов». И Гонза прочел мне целую лекцию о гражданской ответственности и о долге, а я его внимательно выслушал. Было забавно видеть своего друга в роли оратора. Обычно он говорил неторопливо, тихо, вдумчиво. А тут, на моей кухне, его голос окреп и был слышен, наверное, у соседей. «Я все понял. Долг исполню перед своей новой родиной», — прервал я Гонзу. «Не надрывайся». «Тогда поехали в Мюнхен», — тут же предложил Гонза. «Одевайся и поехали. Машина внизу стоит». «У меня встреча после обеда», — напомнил я ему. «Отмени», — потребовал Гонза. «А денег ты мне дашь?» – огрызнулся я, беря телефон. «Это важная встреча. Я не могу отменить». Я позвонил, извинился, попросил опять перенести встречу. На сей час. После чего, несмотря на протесты Гонзы, уехал на деловое свидание, которое для меня прошло очень хорошо. Через час я вернулся. Около дома стоял черный Мерседес. «Неплохой автопарк у спецслужб», – пошутил я. «Поехали», – хмуро сказал Гонза. «Нас ждут». Он уселся на переднее сиденье пассажира, а я развалился на заднем. Поехали. За окном пролетела Прага, потом вдалеке промелькнул Пльзень. Я ехал и вспоминал то, что произошло 2 года назад. Злату, кокаин, прыжок ее брата с верхнего этажа и мою любовь к этой женщине, безумную и страстную любовь. За этими думами и воспоминаниями 4 часа пролетели незаметно. Очнулся я, когда мы остановились перед железными воротами. Наши документы проверил человек в форме. Вошли внутрь. «Ваша встреча будет записываться», – предупредил меня Гонза. «Постарайся, чтобы она рассказала о том, кому именно везла взрывчатку и от кого. Нам нужна любая информация». «Постараюсь», – буркнул я, – «но ничего не обещаю». Мы прошли каким-то коридором, поднялись на 2-й этаж, опять коридор, остановились перед дверью, обычной белой деревянной дверью, за которой была квадратная комната. Длинный стол, по 3 стула, по разные его стороны. На одном из них сидела Злата, в какой-то темной майке и синих брюках. Я вошел. Закрыл за собой дверь. Гонза остался в коридоре. Злата подняла на меня глаза. Волосы у нее были черные, видимо, крашеные. Лицо сильно постарело. Мелкие морщинки, как трещинки, легли на ее лоб. Лишь глаза были прежние. Карие. «Здравствуй», — хрипло сказала она. «Здравствуй», — эхом отозвался я. Сел за стол, прямо напротив Златы. Вблизи она оказалась еще старше и потасканней, что ли. Пахло от нее потом и чем-то казенным. «Хорошо выглядишь», — сказала она. «А ты как-то не очень», — честно ответил я. «Прости», — сказала Злата и заплакала. Плакала она недолго, минуту или 2, шмыгала носом, вытирала слезы ладонями и рукавом. Наконец успокоилась. «Рассказывай», — сказал я ей, — «что случилось на озере и почему». «Это все Илли», — начала Злата, — «который в Какаду работает. Ты его знаешь. Он появился в Карловых Варах, когда ты уехал в первый раз. Просто подошел ко мне на улице и сказал, что я должна уйти от тебя». «Что же он такое сказал, что ты согласилась?» — спросил я, хотя догадывался, какой ответ услышу. Злата замолчала, закусила нижнюю губу. На лбу у нее выступили капельки пота. «В доме напротив твоей квартиры была студия. Там стояли веб-камеры», — продолжила Злата. «У Илли там была знакомая девчонка. И когда он стал подозревать Михала, он попросил ее поставить 1 камеру на окно, чтобы записывать все, что происходит в твоей квартире. И у него в руках оказалось видео, которым он меня начал шантажировать. Я приносила ему хорошие деньги, и он не хотел меня терять». «Что было на этом видео?» — спросил я. На нем было видно, что я сталкиваю своего брата вниз. Злата подняла на меня глаза. «Я толкаю его, когда он голый, танцует на перилах. Видео у него появилось после того, как ты отдал им квартиру, и он им воспользовался». «А что было на озере?» — спросил я. «Когда мы подъезжали к домикам, я увидела машину Илли». Злата опустила голову. «И я поняла, что он рядом. Я пошла купаться, вылезла на берег. И тут приехали твои друзья. Никто не обращал на меня внимания. Я поднялась по тропинке к машине Илли, села в нее, и мы уехали. Я была как в тумане. Я не хотела в тюрьму». Голос Златы звучал ровно и спокойно, как будто она читала книгу. После исчезновения она уехала в Германию, где работала курьером, перевозя с Балкан белый порошок, белую смерть, из-за которой она убила своего брата. Некоторое время не работала, болела. 1,5 года назад она вернулась в Прагу. Изменила цвет волос, прическу, поселилась на окраине. Продолжила работать курьером. Последнее задание было перегнать машину в Париж. То, что в багажнике была взрывчатка, она не знала. Думала, что, как обычно, наркотики. Перед Мюнхеном вколола себе героин и словила кайф. Под кайфом превысила скорость. Ее задержали. И вот она тут, в тюрьме. «А меня-то ты для чего вызвала?» — спросил я Злату. «Могла бы все это и Гонзе рассказать». «Я хотела извиниться». Злата посмотрела мне прямо в глаза. «Извиниться и попросить об услуге». «А какой?» Я даже задохнулся от ее наглости. «О чем ты еще можешь меня попросить? Ты, которая предала меня. О какой услуге может идти речь?» «Я буду сотрудничать с полицией. Я хочу выйти отсюда», — вдруг быстро заговорила Злата. «Я все сделаю. Мне плохо, меня ломает, но я вылечусь. Вот увидишь. Я буду хорошей. Только спаси нашу дочь. Она у них». И Злата замолчала, испуганно хлопая глазами. Лицо у нее было мокрое, запах пота усилился. «Как я мог любить это животное? Как я мог?» Захотелось ударить сидящую напротив наркоманку. «Ударить и бить, бить, бить!» «Какая дочь?» – спросил я. Внезапно в голове стало пусто. Все звуки куда-то ушли. Стало тяжело дышать. «У меня 1,5 года назад родилась дочь». Как сквозь вату услышал я голос Златы. «Я назвала ее по-русски Наташа. Это наша с тобой дочь, клянусь тебе. Я люблю ее. Я хочу быть с ней и с тобой вместе». Я глубоко вдохнул, выдохнул, закрыл глаза. Вдох, выдох, звуки вернулись. Открыл глаза, посмотрел на Злату. «Наташа!» – промолвил я, словно пробуя это имя на вкус. «Ты издеваешься, что ли? Ты в курсе, что Наташами зовут русских проституток за границей? Ты ей кокаин в молоко еще не подмешивала?» Говорил я тихо, но от каждого слова Злата вздрагивала, как от пощечины. «Нет», — всхлипнула она, — «я ничего не подмешиваю. Я люблю ее. Она болеет. Она родилась больной. Ей нужен уход. А эти албанцы не дают нам видеться». Я встал. Встала и Злата. «Чем она болеет?» — спросил я. «У нее ДЦП», — ответила Злата. «Она родилась недоношенной, но она красивая. Она наша дочь». Я оперся левой рукой о стол, перегнулся через него, отвел правую руку и, что есть силы, ударил Злату по лицу ладонью. Она отлетела в угол. Щелкнул замок. В комнату ввалились несколько человек, в том числе и Гонза. Кто-то взял меня за руки и повел к выходу. Злата сидела в углу. Из носа у нее текла кровь. «Прости меня!» — кричала она. «Прости!